Не сказав больше ни слова, он вышел во двор и целый день, отводя душу, бранился с работниками. Наутро Варвара, одетая по-дорожному, с узелком в руках, пришла к отцу прощаться. «Вот ты какая!» — посмотрев на дочь, сказал Степан Тимофеевич. «А я и не знал. Думал, ты в мать пошла, а нет, моя кровь». Он запнулся и, всхлипнув, махнул рукой. «Ну вот что, девка, иди, работников с тобой пошлю, денег дам, иди к своему медведю». На следующий день с первыми лучами солнца шестеро работников Степана Котова, усадив девушку в большой карбас, вышли на Выгозеро. На руле сидел старый пастух Одноуш. Увидев однажды на руке Варвары перстень с черным жуком, он чем только мог старался услужить девушке. Теперь он взялся проводить Варвару до Повенца. На первой ночевке бродячий монах из Новгорода принес тревожные вести. «Слыхал, толкует народ на торгу», — рассказывал монах. «Морские разбойники поклялись в Новгород купца Амосова с хлебом не пустить, товары разграбить, а корабли сжечь». «А людей куда, отче?» — спросила Варвара, жадно ловившая каждое слово. «С дружиной что разбойники сделают?» «В море девонька бросят, али с кораблями сожгут. У них обычай строг, на то и душегубы». Варвара горько плакала всю ночь. Утром, улучив момент, когда Варвара была одна, к ней подошел Одноуш. «Не убивайся, милая, рано еще друга оплакивать», — ласково сказал он. «Хорошие люди везде есть, помогут. Вот с нашего погоста Олег Темный. Он знатен среди морских братьев, его прозвали там Жестоким. Если Олег увидит у тебя на руке перстень с жуковиной, он исполнит твою просьбу и любой ценой спасет Дмитрия». «Я пойду к разбойникам. Ну как я найду их?» Девушка с мольбой глядела на старика. «Вот как, милая, в Новгороде тебе делать нечего. Я знаю ближний путь в заморскую крепость Выборг и проведу тебя. Там живет мой брат. Он поможет тебе найти Жестокого». «Спасибо, дедушка, спасибо». И вот Варвара в Выборге. Брат Одноуша рассказал ей, как разыскать морских братьев. Для этого Варваре нужно было увидеть еще одного человека в городе Або. Но, как назло, в этот порт корабли не отходили уже много дней. Сгорая от нетерпения помочь Дмитрию, она решила сама отыскать судно. Уговоры Одноуша и его брата подождать знакомого кормщика не привели ни к чему. Неожиданное предложение Ивана Калики обрадовало Варвару, и она сразу согласилась. Утром слеза Девы Марии с попутным ветерком двинулась на запад. Кормщик держался близко от берега, а когда стемнело, зашел для ночевки в небольшую пустынную бухточку. На следующий день все чаще и чаще стали встречаться низкие скалистые острова. Когда суденушка вышла на опушку Абосских шхер, острова, преградив дорогу со всех сторон, окружили его. Но опытный кормщик среди тысячи островов и островков продолжал вести свой корабль. Сотни примет помогали ему. На небольшом островке к трем соснам, растущим в одиночестве, кто-то прибил поперечную тесину в виде стрелы и покрасил ее в красный цвет. Здесь суденушка легло курсом на север. Повороты пошли все чаще и неожиданнее, паруса убрали давно и шли на одних веслах. Ивану Калике иногда казалось, что судно идет прямо на скалистый мыс, и гибель неизбежна. Но кормщик в последнюю минуту крутым поворотом выводил из опасности свой корабль и ложился на новый курс. Калика стал считать повороты, но скоро сбился со счета. Недаром морские братья избрали своим обиталищем Абосские шхеры. насчитывающий несколько тысяч необитаемых островов. Разбойники, хорошо знавшие местность, легко укрывались от погони за островками, а преследователь не отваживался заходить в шхеры, боясь внезапного нападения.